Всепокорнейшее и нижайшее ваше сиятельство, как моего отменного благодетеля и патрона, прошу показать мне ваше в моей горести к утешению одолжение, чтоб сия негоциация была препоручена мне, и избегнул бы я тем не только от собственных своих подкомандных, но и от целого свету нарекания. Если только буду счастлив получить оное, то за верх моего благополучия поставлю и буду считать, что я получаю руководством вашего сиятельства». Об этом же писал Долгорукий и самой императрице, которая решила, чтоб Долгорукий сносился с крымцами, а Щербинин с отложившимися от порты нагаями, но чтоб первый имел и здесь начальническое значение. Долгорукий успокоился и писал, что сам находит нужду и пользу, чтобы Щербинин был при татарской комиссии. Новый главнокомандующий хотел попытаться уладить дело переговорами. В январе отправился в Крым переводчик Мавроев, и за отсутствием хана Селимгерея был принят родным братом его Колгою, но потом посажен под стражу и сидел 22 дня. В советах с вельможами Колга объявил свое намерение и повеление, чтоб впредь не принимать русских посланцев, которые приезжают для возмущения крымского народа. Если кто будет прислан, то брать под караул и вешать на позор России, что надобно исполнить и над Мавроевым. А Джан Мамбет Беева, двоюродного брата Мелиса Мурзу и Али Агу, которые приехали вместе с Мавроевым, сжечь живых. Но один из султанов, Шагин Гирей, потомок Хаджи Гирей хана и главный из духовных Казаскер Эфенди, подали голос против, говоря, что если Колга своего повеления не отменит, то знал бы, что от гибели одного человека России и двоих Едисанской орде никакого ущерба не последует. Но когда Крым от Турции помощи не получит, то от России нечего будет ждать милости. В случае, если бы Колга не отменил своего намерения, Шагин Гирей обещал сам освободить Мавроева из-под караула и в целости припроводить до русских границ. 15 февраля Казаскер Эфенди ночью призвал к себе Мелиса Мурзу и Али Агу и объявил им, что Колга приказал написать в Россию письмо, которое и написано, содержание его двоякое, то есть, чтоб России не досадить и не навести на себя подозрения порты. Но он, Эфенди, не будет смотреть на такие аллегории, и, как писал к Джан Мамбетбею, так и сделает. При наступлении весны выйдет в степь и соединится с Едисанскую ордою. Через два дня после этого Мавроева выслали из Бахчисарая. Едисанская орда весною кочевала у Конских вод. При переходе через Днепр запорожцы не преминули ее пограбить. И чтоб успокоить нагаев, русское правительство должно было заплатить им за пограбленное до 14 тысяч рублей. К Джан Мамбетбею приехал старый знакомый Веселицкий, к которому немедленно явился приятель Абдул-Керим Эфенди и клятвенно уверял в верности и твердости всех едисанцев, буджаков и джамбулуков. Объявил, что Джан Мамбетбей и все благонамеренное общество очень желает выбрать в ханы, если императрице угодно, Шагин Гирея, который перед этим был воеводою, или Сераскир султаном над едисанцами. Этот султан не только предан России и навсегда останется ей верным, но и человек он очень разумный и праводушный. Эфенди прибавил, что мурзы с крымскими татарами охотно вышли бы к благонамеренным ордам под покровительство Российской империи, но некоторые из ширинов, прельщенные подарками и увещаниями Колги, согласились с некоторыми мулами и с Джалимбеем, старшим над ширинами, зятем нынешнего хана, чтоб перечить другим. Они упирают на одну статью Алкорана, который говорит: «Если мусульманский народ, не видя никакой опасности от меча и огня, осмелится нарушить свою присягу отступлением от единоверного государя и передаться иноверной державе, то навеки должен быть проклят. Если же предвидится неминуемая гибель, то нужда закон переменяет, и нарушить присягу позволяется. Поэтому между ними и постановлено до тех пор не отступать от порты, пока не увидят крайней опасности от русского войска. Пришел сам Джан Мабет Бей и говорил то же самое о Шагингере. «Хочу к нему писать, чтобы выехал к нам из Крыму, потому что с его выездом между крымцами последует великая перемена. Из всех гиреев один этот султан всем народом любим». Таким образом, для отторжения крымцев от порты нужно было показать им опасность от меча и огня, нужно было предпринять поход во внутренность их полуострова. 25 мая вторая армия собралась при речке Маячки и 14 июня овладела Перекопскую линию, которую защищали 50 тысяч татар и 7 тысяч турок под начальством самого хана Селимгирея. Хан ушел, и крепость Перекоп сдалась. По словам Долгорукова, русские овладели линию почти без урона. Князь Щербатов взял приступом крепость Арабат. Козлов был занят без сопротивления. К крымцам был отослан знатный пленник эмир хан Ага с совещательным письмом. 22 июня, когда Долгорукий стоял уже на Салгире, эмир-хан возвратился вместе с двумя крымскими вельможами ширинского поколения и привез ответное письмо за рукою и печатью пяти ширинских князей. 14 знаменитой породы дворян и троих главных духовных лиц. Они просили пятидневного перемирия. Долгорукий согласился. В четвертый день срока, под вечер, приехал от дворянства Азамет-ага с просьбой, чтобы позволено было им выслать турок из Кафы без всякого для них вреда от русского войска, чтобы настоящий хан остался в своем достоинстве и чтобы русские войска после подписания татарами акта о вступлении в дружбу с Российской империей выступили из Крыма.